о разделении права. Все право, которым мы пользуемся, относится или к лицам, или к вещам, объектам, или к искам. Прежде всего рассмотрим значение лиц –